Глава 24. Два дня я сгорала от нетерпения, ожидая результатов ДНК. Мне лично и так было все ясно. В моем воображении все складывалось очень однозначно. Таня примет ребенка, расскажет мужу правду, они простят друг друга и вместе будут воспитывать сыновей. Неплохо бы подключить и босса Татьяны, а в идеале еще бы мать-алкоголичку отправить в реабилитационный центр. Я загадала парням найти мне несколько таких. А еще хорошего семейного психолога, который бы помог разрулить сложившуюся ситуацию. Вторник тянулся как резина, но я справилась. Единственным веселым событием была история Иры о неудавшемся свидании с Вадимом. Он отказался пить, разговор откровенно не клеился, и мужчина предложил заехать к нему. Ира его, конечно, отшила, что только подогрело азарт поганца. Следующее свидание было назначено на среду. Так что в среду мы обе с нетерпением ждали окончания рабочего дня. И под конец этого самого дня сюрпризом стало появление в офисе Андрея Веля, нашего клиента. Он якобы проходил мимо и решил заскочить. Клиента пришлось огорчить, что руководство временно недоступно, и к поиску подходящего дома для похищения и удержания его возлюбленной мы сможем приступить только в начале Нового года. После долгих заверений, что задание будет выполнено вовремя, я все же выпроводила клиента. Фух! А затем и Ирину выпроводила с напутствующими словами, пожелала ей удачи и напомнила, что чем больше компромата она нароет, тем страшнее станет ее месть. Поздним вечером, когда Боря повез Мишку домой, а Сережа отвез меня в квартиру Кронина, я загрустила. На часах было без 10:12, а я сидела на кухне за столом и бездумно смотрела в окно. Не спалось. День выдался напряженным, я приготовила ужин, посмотрела фильм, приняла ванну, несколько раз пообщалась с Тимой и даже отправила ему парочку компрометирующих фото. Он сам напросился, а когда получил свое, еще и жаловаться начал, что у него опять давление подскочило. Я ему так и сказала, чтобы быстрее выздоравливал, брал свое давление и нес ко мне. Будем вместе его опускать. А он ответил, что я его мучительница, и даже трубку бросил. Не то чтобы мы поссорились, но все равно не спалось. Мой телефон пиликнул, и я лениво посмотрела на экран. Ровно полночь. Входящее сообщение меня заинтриговало. «С днем рождения, ведьмочка моя!» Я улыбнулась и провела пальцем по экрану. И не забыл же. Отвечать не стала. Просто представила, как утром выпрошу у Сережи поездку к Тиму. Пускай хоть на пару минуток прижмусь к нему, обниму и поцелую. Это будет, пожалуй, лучший подарок за все мои дни рождения вместе взятые. Одно «но» огорчало меня. То самое, которое не давало спать по ночам. Есть ли у нас с Крониным будущее? И каким оно будет, если учесть его связь с бандитами? Не о таком счастье я мечтала. Если так посудить, я о нем вообще не мечтала. Все, чего мне хотелось в последние годы – покоя и свободы. Не быть никому привязанной, ни от кого не зависеть, работать и радоваться каждому дню – я зареклась впутываться в новые отношения, вообще думать о мужчинах не могла. А в итоге влюбилась в офисное чудовище так быстро и безрассудно, что и опомниться не успела. Даже и не скажу теперь, в какой момент это произошло. Изо дня в день меня просто засасывало в Кронина, и я не могла сопротивляться. И не хотела, и сейчас не хочу. Вот только страшно мне. Боюсь, как бы это все не кончилось вновь разбитым сердцем. Мне пришлось собирать его по осколочкам 5 лет. Но с Тимофеем все иначе. Он не Антон, а в миллион раз лучше. Я заснула, обнимая подушку Тимы и представляя, что это он рядом. А утром вместо будильника меня разбудил звонок. «Доброе утро, Мигерка». «Нет, ну нормально», — возмутилась я. «Ты почему это такой радостный? Опять морфием накачали?» «Ха-ха, у меня и без этого есть повод для радости», — поведал Кронин и торжественно добавил. «Ты родилась». «У тебя со мной одни проблемы», — напомнила я. «Это для тебя не проблемы, а для меня временные трудности». «Ян», — Тима вдруг посерьезнел, — «я хочу тебя попросить кое о чем. Не ходи сегодня на работу. Останься дома. Посиди пару дней, пока». «Исключено», — оборвала я. «Сегодня будут результаты ДНК, и я, наконец, смогу встретиться с семьей Тян и пристроить ребенка в надежные руки». «Этим и Сережа может заняться», — буркнул Кронин. «У меня хороших слов не было». «Да как же? Это же мое дело. Ты мне его поручил. Тогда и же довести до логического завершения. И потом, как это вообще понимать? Просидеть в заперти в одиночестве собственный день рождения и все выходные? Я же чокнусь». Хотела еще что-то сказать, но Тима меня перебил. «Ян, ну, пожалуйста, ради меня. Я совсем скоро приеду». Я покачала головой, сердясь на него и его грязный способ манипулировать моими чувствами. Но затем кое-что поняла. «Что-то случилось, да? Ты бы не стал меня просить о таком, если бы не переживал. Что?» «У меня все под контролем, как всегда», — ответил этот конспиратор. «Но мне хотелось больше подробностей». «Знаешь, Тима», — осторожно начала я, — «мне кажется, мы шли друг другу навстречу все это время». Узнавали ближе, тянулись. Но теперь, когда подошли слишком близко, то оказалось, что между нами пропасть. «Чушь!» — фыркнул он. «Так и есть!» «Нет между нами никакой пропасти», — процедил Кронин. «Есть расстояние, которое я ненавижу и очень скоро преодолею. Но поверь мне, Яна, никакой пропасти и никаких людей между нами нет и быть не может». Он вздохнул и понизил голос до шепота. «Ты меня поняла? Я тебя никому не отдам». Боже, какое блаженное облегчение наступило после этих слов. Закусив губу, я закивала, а потом и ответила, тоже шепотом. «Поняла, но секреты мне не нравятся». Тима не отвечал долго. Я даже подумала, что на этом он закончит разговор, но он решил исправиться. «Антон в городе. Мои люди выпустили его из виду. Я не знаю, где он сейчас. В твоей старой квартире пока не появлялся. Возле офиса тоже не был замечен. Даже если он узнает, где ты, то проникнуть не сможет. Ему понадобятся 3 группы спецназа. Если он как-то захочет тебе навредить, то только во время твоих передвижений по городу. Ян, я тебя очень прошу, останься дома». Про Антона я помнила, но мама сказала, что гад планировал украсть меня вечером пятницы, а после увезти на все выходные, так что сегодня он не рискнет. Я-то думала, дело в родне Тимы, но если только в Антоне... «А давай компромисс», — попросила я. «Яна, я только до обеда буду на работе, улажу быстренько все дела, раздам всем указания и сразу домой». А завтра и все выходные, так и быть, буду сидеть в этом аквариуме и развлекаться с твоим баром. Идет? Тима обреченно выдохнул, но я уже знала, что он почти согласился. Нужен был лишь один весомый довод. Ну, не станет же он красть меня средь бела дня, в центре города. «У меня до сих пор перед глазами тот взрыв», — произнес Кронин. «Ты сам говорил, что это мог быть и не он». «Говорил», — согласился Тим. «Но теперь уверен, что он». А потом он опять замолчал и все же вынес вердикт. «Ладно, он хотел подорвать меня, не тебя. Потому и взрывчатку активировал, когда я подошел. А тебя он не получит». Я возмущенно охнула. «Ты так спокойно это говоришь? Да я ему самолично уши оторву, если увижу». «О нет, если ты его и увидишь, то только издалека. Я тебе гарантирую». Безапелляционно заверил Тим. И я поверила даже, несмотря на все возможности Антона. «Я буду аккуратной, даю слово». «Хорошо, котенок, звони мне каждый час». Я хмыкнула, думая, что с таким условием точно не справлюсь до обеда. Но спорить не стала. Лишь напоследок задала волнующий меня вопрос. «А почему ты мне ничего не пожелал?» На этот раз засмеялся Кронин. «Потому что я и так собираюсь выполнить все твои желания». «Прям все-все?» — кокетливо уточнила. «Увидишь. До связи». Он отключился, а я заулыбалась, а потом подумала и открыла сообщение. «Ну, раз все-все...» «Пришли мне свою фотку». «Ой, давай без этого!» — пришел мгновенный ответ. пишу. Я тут кроссворд разгадываю. Человек, который много обещает, но мало исполняет. 7 букв, первая «Б», последняя «Л». Не подскажешь? Долго я смотрела на телефон, а ответ все не приходил. Умылась, собралась, позавтракала, даже про сообщение успела забыть. А потом пиликнула, и на экране появилось фото любимого. Взгляд суровый, как я люблю. Губы манящие, как я тоже люблю. И сам весь такой греховно опасный, что я запищала от переполняющих эмоций. «А кроссворд выбрось», — пришло вдогонку. Судя по времени, Тима эту фотку с 30-го дубля сделал. Но зато теперь и у меня будет крутая заставка. На работу я ехала с песней. Сережа, водитель и парень крепкого телосложения спели мне торжественную прямо по дороге. «Ну все, это же вас теперь угощать придется», — заключила я. «Твоих припасов просроченного печенья до следующего года хватит», — подметил Серый, за что я ущипнула его за руку. «Тоже мне друг, все тайны выдает». Мужчина казался безмятежным, но от меня не ускользнуло, как он время от времени смотрит по сторонам, изучая обстановку. Могу только представить тон шефа, когда тот давал указание не спускать с меня глаз. Сережа так и делал. «Ты, кстати, прекрасно выглядишь сегодня», — как бы, между прочим, произнес он, а потом еще и подмигнул. «Сергеев, ты опять за старое. А как же Вера?» Он хмыкнул и покачал головой. «Нет, нет. Я же тебя увидел до знакомства с ней, а теперь все. Мой желудок в ее руках». «Ты хотел сказать сердце?» — поправила я. «Ну, еще немного, и сердце тоже», — ответил Сережа и отвернулся к окну, скупо улыбаясь. «А как же Маня?» — не унималась я. Сережа мне, в принципе, нравился, даже несмотря на его бандитский вид и повадки. Но все же я должна была убедиться, что это не просто прихоть или увлечение, и он осознает, что у него появится не только любимая, но и ребенок в придачу. «То еще чудо!» — выдал Серый и хохотнул. «Я пару раз в ее ловушки попал. С тех пор без взятки не появляюсь. Сначала шоколадками отделывался, а теперь она прослушку заказала. Ну, чтоб за одноклассниками подслушивать. Подрастающий сотрудник корпорации, между прочим». Он снова засмеялся, и я вместе с ним. Просто в его глазах было столько любви и счастья, что я поняла, что таки да, девочки в надежных руках. Я послала мужчине благодарный взгляд, который он поймал и распознал именно так, как нужно. Но вся магия момента испарилась, когда мы прибыли на место. Сережа все же был профи, потому быстро вернулся в образ вышибалы и проводил меня в здание корпорации через задний вход. Чтобы сюда попасть, сначала нужно проехать пункт охраны через ворота. Я ничуть не волновалась, но то самое чувство, которое грызло меня вчера, не испарилось, даже когда я оказалась в кресле Тимы. За последние 3 дня это стало моим любимым местом. Оно пропиталось его энергетикой и запахом. А Ира сказала, что я стала вылитой копией шефа, только в юбке. К слову, сегодня она непривычно опоздала, а когда все же явилась в приемную, мы с парнями ее почти не узнали. Волосы растрепанные, макияж размазанный. И самое страшное — одежда вчерашняя. Я охнула, ужасаясь от своих худших догадок. А Ира, как ни в чем не бывало, спросила у собравшихся меня поздравить мужчин. «Простите, я не сильно опоздала. Яночка, с днем рождения!» Она кивнула Боре, потом подсокала к своему столу и достала из ящика красиво упакованный сверточек. А вот Боря зачем-то полез в кронинский шкаф, а там коробка размером с 1/3 меня. И когда все любимые гномы начали дружно меня поздравлять, я забыла обо всем на свете. В коробке оказался красивейший торт в 3 яруса с изображением всех нас. На нижнем — лежащие в странных позах или ползущие наверх парни. На втором — Ира, Сережа, беременная Аня и Славик, а на самом верхнем — я, стол и Кронин. И Кронин почему-то на этом столе лежит, а я его держу за галстук. Не торт, а настоящее произведение искусства. «Слушайте, ну его же есть жалко!» С восхищением и одновременно разочарованием выдала я. «Давайте хоть Тимофею Андреевичу сфоткаем на память». И у всех так сразу много дел оказалось, И вообще, это все не они придумали, а торт просто в шкафу утром нашли. В общем, праздничный обед был назначен на час дня. А до этого я была обязана разобраться с семейством Тян, маленьким мальчиком и одной неопределенной секретаршей, которая сегодня очень уж смахивала на секретутку. «Ира, ко мне!» Тоном Кронина приказала я и погнала девицу в кабинет начальника. Как только мы оказались одни, она сразу уронила голову на стол и взвыла. «Так», — начала я, — «ты пила?» «Пила!» «А он?» «Тоже!» «А потом?» Ира подняла на меня глаза, слез в них ничуть не было, совести тоже, и жалобно простонала. «Не помню!» «Как не помнишь? Что значит «не помнишь»?» Возмутилась я и начала нервно расхаживать по комнате. «Как можно напиться до такого состояния, чтобы не помнить, а? Это же абсурд! Вот я, к примеру, я, если что, и не помню, так это если головой хорошенько стукнусь, но даже потом все постепенно вспоминаю и сгораю от стыда. А ты? Где ты стыд потеряла, а?» «Ян, ну не ори!» — попросила она и снова уронила голову на стол. «Помню все, что было в клубе». «Ты же в ресторан собиралась». «А ресторан в клубе оказался. И мы поели, а потом танцевать пошли. Я так не танцевала 100 лет. А потом я еще немножко помню». Пришлось ее добить, чтобы выведать всю правду. «Мы к нему поехали. А что там было, вообще как в тумане?» — заговорила она. «Только утром, когда очнулась, увидела, что в постели с Крониным, а он спит так крепко и такой красивый». На этих словах она снова всхлипнула и взвыла, на этот раз по-настоящему. «О, нет!» — прошептала я, не в силах вынести этот ужас. «Да!» — выкрикнула Ира. «Я опять в него влюбилась!» «Боже, ну и дура!» — заключила я, качая головой. И жаль ее было. И в то же время хотелось придушить, но жаль все же было больше. Кому как не мне знать, каково это — любить Кронина. Подошла, запустила пальцы в волосы, успокаивающе погладила. Ира поплакала еще немного, а потом и вовсе затихла. «Это что за магия такая?» — вяло спросила она. «Оргазм мозга», — поведала я. «Учись, на войне все средства хороши». «Освоишь это, расскажу про волшебный эликсир». Бесполезной оказалась Иринушка. Ничего нового о враге не узнала, да еще и сама влипла. Пришлось отправлять ее домой. Все равно толку никакого, да и верить ей больше нельзя. Я даже немножко позлорадствовать успела, а ведь не вышло у Тимы мне замену найти. Хотя, если честно, обратно в приемную уже и не хотелось. Свои дела интереснее вести». Особенно, когда такие замечательные помощники под рукой. Серёжа с минуты на минуту обещал вернуться из лаборатории с результатами, а я тем временем открыла подарочек. В упаковке оказался красивый набор канцелярских принадлежностей. Солидный, стильный, розовенький. Так он мне понравился, что я в кабинете у босса и распаковала. Не успела сделать пометку новой ручкой, как в дверь постучали. «Ян, ты еще не ушла?» — прикрикнула я на Ирочку. «Письмо отдам и убегаю», — заверила она. «Меня какой-то парень перехватил на улице. Очень просил тебе передать». Я так и застыла с зависшей в воздухе рукой, увидев в ее руке черный конверт. «Давай-ка сюда», — произнесла я и поманила ее пальцем. «А чего черный?» — шепотом спросила Ира. «Помер кто? Может, это я с тобой его открою?» Я покачала головой, выхватила у девушки конверт и кивнула на двери. «Ну, вылитый Кронин!» — пробормотала она и неровной походкой пошла на выход. Лишь когда она ушла, я медленно открыла конверт и достала записку. 1, 2, 3, 4, 5. Я иду тебя искать. С днем рождения, любимая!» Я поморщилась и скомкала в руке бумажку. Хотела выбросить, но вспомнила о том, что с недавних пор начала коллекционировать это безобразие. К тому же в этой записке кое-что было необычным. Антон впервые написал обращение, которое могло бы указать на него. «Любимая, как же!» Дверь кабинета резко распахнулась, и на пороге появился Сережа. Его улыбка померкла, как только он увидел конверт на моем столе. Я накрыла его папкой, но было поздно. «Тим мне рассказал об этом. Что в послании?» «Угрозы», — несмело произнесла я и вжалась в спинку кресла. «Как это сюда попало?» Он встретил Иру по дороге и попросил ее передать. Еще тише ответила я и вся напряглась, ожидая вердикта. «Нужно сообщить Кро». «Нет!» — выкрикнула я. «Он же будет в бешенстве и запрет меня в аквариуме до конца жизни. Сереж, давай скажем чуть попозже, а? На пару часиков позже. Ты результаты ДНК принес?» Он послал мне хмурый взгляд и кивнул. «И?» «Все как надо. Можно звать отца мальчика». Я облегченно выдохнула и потянулась к телефону. «Тиме я все же позвоню». «Дай мне 2 часа», — умоляюще попросила я. «Ты ведь будешь рядом. Никто из посторонних сюда не пройдет. Сереж, ну, Сереж, судьба ребенка решается. Я не могу все бросить вот так». «Яночка, твой бывший ошивается возле здания. И если Кронин узнает, что я тебя сию же секунду не вывез, он мне самолично яйца открутит. И прощай, моя счастливая жизнь с Верой. Так что давай вот без этих твоих жалобных мордашек. Пацана мы пристроим и без тебя. А ты, если так хочется, можешь присутствовать онлайн. 21 век, в конце концов». Закончив свою пламенную речь, он прислонил телефон к уху и послал мне хмурый взгляд. Я уронила голову в ладони, начиная продумывать новый план действий. Но в самом деле, я же могу и удаленно руководить процессом знакомства отца и сына. Пока Сережа докладывал обстановку шефу, я почти нарисовала себе эту картину до того момента, как Сергеев не выдал удивленно. «Вы уверены? Точно?» Я подняла глаза и убедилась, что он действительно удивлен словами босса. «А-а-а!» — протянул он и скосил на меня хитрый взгляд. Правда, быстро посерьезнел и даже выпрямился по струночке. «Понял, отбой!» И отключился. «Ну, что он сказал?» — нетерпеливо потребовала ответ. «Что? Не спускать с вас глаз, Яна Васильевна!» Сергеев кивнул на конверт. «А на этот счет вообще не думай, у нас все под контролем. Можешь заниматься своими делами сколько угодно». Я расплылась в счастливой улыбке. Есть все же справедливость в этом мире. А от того, что Тима не стал меня гнать домой, 100 раз приятнее стало. Он понимал, как это дело важно для меня. Взяв телефон, я попросила Витю соединить меня с Михаилом Тян. А уже через 20 минут, устроившись с маленьким Мишкой и почти всем штабом гномов в конференц-зале, я нервно покусывала ногти. Папа ребенка должен прибыть с минуты на минуту, а его супруга часом позже. «Прекрати», — шепнул Борис, — «все хорошо будет. А если парнишку не возьмут, я его, это, к себе». Я удивленно уставилась на мужчину, а он пожал плечами. «Я тут понял, что созрел. Сына хочу». Он положил руку на мое плечо и прижал к себе. «Ты как?» Я в ужасе уставилась на мужчину. «В смысле?» «Ну, в смысле, ребенка хочешь?» Перевела недоумевающий взгляд на Сережу, ища помощи. Но гад и не думал вмешиваться, только губы сжал, сдерживая смех. «В теории не возражаю», — заторможенно ответила я, не совсем понимая, чего от меня хотят. «Ну вот и отлично», — беззаботно ответил Боря и послал мне примилую улыбку. «Сделаем». Я пнула его в бок и оттолкнула от себя подальше. «Что сделаем-то?» — ужаснулась я. «Не от тебя же!» К счастью, спорить он не стал. И вообще, Борис скоро отвлекся на прибывшего семейного психолога. Судя по тому, как он заигрывал с молодой симпатичной женщиной, сотрудник и правда созрел. Как будто все вокруг начали массово влюбляться. Странно, до весны еще долго. Спустя несколько минут Сережа подал знак, что Михаил приехал, и мы двое вышли из зала, чтобы встретить мужчину в соседнем кабинете. Михаил Иванович Тян показался в коридоре в сопровождении одного из наших охранников. Я сразу же представилась ему работницей социальной службы и проводила в кабинет, где за стеклянной стеной можно было увидеть остальных. Он немного растерялся, разглядывая разбросанных по залу мужчин, но когда наткнулся взглядом на ребенка, На его лице промелькнули неподдельные эмоции: неверие, шок, сомнение, узнавание и в самом конце немой восторг. Он просто открыл рот, пялясь на играющего с конструктором мальчика, не в состоянии молвить ни слова. Еще бы, ведь ребенок был его точной копией. «Михаил Иванович», — робко начала я и достала из конверта результаты теста на отцовство, протянула мужчине, не став пока ничего говорить. Мы с Сережей затаили дыхание, ощущая важность этого момента, ведь если что пойдет не так, ребенок останется... А, впрочем, один он точно не останется. Я перестала бояться. «Его зовут Миша», — оповестила я. Мужчина перевел недоуменный взгляд на меня, а после опустил глаза на документы и начал с жадностью вчитываться в каждое слово. «Он мой?» — наконец спросил он. И мы с Сережей дружно кивнули. «Но как?» Как это произошло технически, я объяснять не стала. А вот про маму маленького Мишки охотно рассказала. Конечно, я не обронила ни слова о заказе Татьяны. Клиентку в любом случае нельзя было выдавать. Но теперь для нее были новости, и только высшие силы знали, как она отреагирует. А Михаил тем временем боролся с шоком. «Да это же... не верю!» — выкрикнул он. «Ну не мог я! Мне доктор сказал, недавно проверялся, не может быть у меня детей!» Я даже жену в измене заподозрил. У меня же еще один сын есть. Он взялся за голову и сел в кресло. «Что Таня скажет?» Я выдохнула и присела рядом. «Михаил Иванович, я понимаю, что это все непросто, но выбор есть. Или разрушить вашу привычную жизнь и начать все заново с родным ребенком, которому очень нужна ваша забота и любовь. Или же отказаться от него. Тогда ничего не придется менять». На последних словах мой голос дрогнул, а Михаил посмотрел на меня с ужасом. «Нет», — отрезал он, — «я своего сына не отдам». Я удовлетворенно кивнула и послала ему подбадривающую улыбку. «Это самое главное. Хотите с ним познакомиться?» Мужчина вздрогнул и снова повернул голову, чтобы посмотреть через стекло. Ему понадобилось всего секунда на размышление, после чего он твердо заявил: «Хочу». В тот момент, наблюдая, как Михаил подходит к своему сыну, садится рядом и несмело о чем-то его спрашивает, я подумала, что это самое милое, что когда-либо происходило в моей жизни. Все это можно было назвать одним словом – надежда. Она была в глазах ребенка и отца, когда они пожимали друг другу руки. Ею был пропитан весь зал, ведь мы все ждали и надеялись, что отныне судьба мальчика сложится лучшим образом. В тот момент я не чувствовала себя вершительницей судеб. Нет. Но одно я поняла точно. В моей жизни должно быть больше таких моментов, больше счастливых улыбок, больше надежды, веры и любви. Все в моих руках, и я никому не позволю отнять это у меня. «Татьяна скоро приедет?» — спросила у Сережи. «Через полчаса». «Отлично. Покончим с этим и поедем к Тиме». «Домой», — напомнил Серый. «Ведь таков был уговор. Но я была под впечатлением, так что...» «К Тиме. Не отвезешь, сама доберусь». Он недовольно зыркнул на меня, что-то пробормотал себе под нос и ушел. Михаил оказался крепким орешком. Когда я спросила насчет его супруги, он сказал, все сам ей объяснит, и сегодня же заберет Мишку домой. Оставив мужчин на попечение психолога, пошла к себе в кабинет встречать клиентку. Я до последнего не знала, как быть, но когда увидела ту самую надежду и мольбу в ее взгляде, решила максимально не вмешиваться. Прав был Тима, это их жизни, не мои. Угодить всем не выйдет. Я помогла маленькому беззащитному человеку, а взрослые уж как-то разберутся с остальным. «Здесь поддельные анализы ДНК», — оповестила я и вручила Татьяне конверт, а потом положила сверху второй, а в этом подлинные. Что сказать мужу, решать вам. Но я бы посоветовала не торопиться с решением. Понаблюдайте за мужем. Возможно, вам двоим понадобится время, чтобы многое осмыслить. Им точно будет о чем поговорить сегодня. Возможно, Татьяна все же наберется смелости и скажет правду. «Спасибо, Яна. Я просто хочу сохранить семью любой ценой». Сказав это, клиентка достала документы из нижнего конверта. Ее билетик в старую беззаботную жизнь. Вот только поезда туда уже не ходили. Она проверила данные, удовлетворенно кивнула и полезла в сумку за гонораром. Вручив мне конверт с деньгами, женщина молча удалилась в сопровождении охраны. Сережа проследил, чтобы Читатян не встретилась в здании. Он проводил Татьяну, а Боря занялся переездом Мишки к отцу. Прощание немного затянулось, и когда я вернулась в кабинет, обнаружила, что на улице стемнело. Я покачивалась в кресле Тимы и пялилась на конверт на моем столе. В таком состоянии меня и застал Сережа. «Ну, чего ты?» – недовольно пробубнил он. «Хороший же день». «Не хочу брать эти деньги. За что они? За подделку, которой она, может, и не воспользуется». Сережа подошел к столу, медленно накрыл ладонью конверт и потянул на себя. «Ну, если ты не хочешь, то я заберу». Я стукнула его ладошку и бросила пачку в сумку. «Ладно, Тимофею Андреевичу отдам. Разберется. Поехали». Я, честно говоря, ждала сопротивления и брани, но Сережа неожиданно бодро согласился. «Поехали». «К Тиме?» — на всякий случай уточнила. Мужчина улыбнулся и кивнул. «Вот», — довольно протянула я. «Теперь этот день становится действительно хорошим».